Человек-невидимка. Часть вторая. Дальнейшее продолжение истории о невидимке связано с неким Томасом Марвеллом. Поскольку он сыграл в ней довольно значительную роль, я его представлю вам. Вы должны вообразить себе человека с толстым дряблым лицом, с цилиндрическим носом, слюнявым большим подвижным ртом и эксцентрической щетинистой бородой. Он носил мохнатый цилиндр. Частая замена пуговиц бечевками и шнурками для башмаков, красовавшимися на самых критических частях его туалета, свидетельствовала о том, что он закоренелый холостяк. Мистер Томас Марвел сидел, опустив ноги в канаву у дороги, ведущей к Адердину, на расстоянии около полутора миль от Тайпинга. На ногах у него не было ничего, кроме рваных носков. Большие пальцы ног, широкие и приподнятые, напоминали уши насторожившейся собаки. Неторопливо, он все делал не спеша, он рассматривал башмаки, которые собирался примерить. Он был настолько поглощен созерцанием новой обуви, настолько полон мыслями о ней, что нисколько не удивился, услыхав позади себя чей-то голос. Как-никак, обувь. Это пожертвованная обувь. Я носил разную обувь. По правде говоря, мне приходилось обходиться и совсем без нее. Но таких нагло безобразных, если так можно выразиться, я не носил никогда. Я давно уже подыскиваю себе башмаки, потому что мои мне осточертели. Они крепкие, что и говорить, но человек, который постоянно находится на ногах, все время видит свои башмаки. И поверите ли, сколько я ни старался, я во всей округе не мог достать другой обуви, кроме этой. Вы только взгляните. А ведь вообще-то говорят, в этой местности обувь хорошая. Да. Только уж мое счастье такое. Я лет 10 ношу здешнюю обувь. И вот, вот какую дрянь дают. Это отвратительная местность. И народ здесь прескверный. Неправда ли? Ну и обувь, чтобы она пропала. А как вы думаете? Где же вы? Никого. Все водка проклятая. Так я и знал. Это не водка, не волнуйтесь. Я рехнулся, ничего не поможет. И все это из-за проклятых башмаков. Прямо-таки рехнулся. Вы что, думаете, что я плод вашего воображения? И больше ничего? А чем же другим вы можете быть? Отлично. В таком случае я буду швырять вас камешками, пока вы не убедитесь в противном. Но где же вы? Ну-с, что вы скажете теперь? Как по-вашему? Плод воображения? Если вы не будете сидеть спокойно, я брошу камень вам в голову. Ну и дела. Ничего не понимаю. Сдаюсь. Камни сами летают, камни разговаривают, сдаюсь. Я погиб. Все очень просто. Я невидимка. Расскажи что-нибудь поновее. Вы, пожалуй, начнете уверять меня, что вы разреженный воздух. Я вам не неуч какой-нибудь. Да, я разреженный воздух. Вы смотрите сквозь меня. Что? И у вас вот так, ничего нет. Один только голос и больше ничего. Я такой же человек, как все. Мне нужно есть, пить и прикрыть свою наготу. Так вы, значит, настоящий человек? Да, да, да. Ну, если так, то дайте мне вашу руку. Вот, это будет все-таки на что-то похоже. Как вы меня испугали. Рука. Здорово. А как вы, однако, это устраиваете? И как вам, черт возьми, удается это сделать? Это слишком длинная история. Да кроме того, я просто не могу в себя прийти. Я хочу вам сказать вот что. Я нуждаюсь в помощи. Меня довели до этого. Я наткнулся на вас неожиданно. Я шел, не помня себя, от бешенства. Голый, обессиленный. Я готов был убить. Я увидел вас. Господи! Я прошел мимо вас. Потом остановился. Вот, подумал я, такой же отверженный, как я. Вот человек, который мне нужен. И я вернусь. Господи! У меня голова идет кругом. Позвольте спросить, как же это так? Невидимка! И какая же вам нужна помощь? Ну, нечего нюни распускать. Вы должны исполнить то, что я вам прикажу. Я остановил свой выбор на вас. Вы единственный человек, если не считать тех деревенских дураков, которые знают, что существует человек-невидимка. Вы должны мне помочь. Помогите мне, и я много сделаю для вас. В руках человека-невидимки большая сила. Но если вы меня выдадите, если вы не сделаете того, что я вам прикажу. Вы делаете мне больно. Все, чего я хочу, это помочь вам. Скажите только, что я должен делать, Господи. Все, что вы пожелаете, я сделаю с величайшим удовольствием. Вы пойдете со мной в Айпинг. Зачем? Не задавайте вопросов, слушайте. Я зайду на минуту в трактир, чтобы взять кое-какие вещи. А я при чем? Неужели вы не понимаете? Если я буду нести сверток, они увидят меня. То есть не увидят, а поймут, что это я несу его. Как поймут? Я же сказал, не задавайте вопросов. Короче, вы будете стоять у двери трактира, и когда увидите сверток, плывущий по воздуху, хватайте его и бегите. Но меня поймают и забьют. Вы не волнуйтесь. С ними я справлюсь сам. И справился. Посетители трактира, которые вздумали преследовать вора, надолго были уложены в постель. О том, как разворачивались события дальше, можно узнать из газет. Правда, если отбросить всю чепуху, которой были обильно снабжены сенсационные статьи о невидимке. Итак, после побега из Айпинга он, по-видимому, побывал в Суссексе, затем в Портстоу и, наконец, в Лондоне. Маршрут был установлен на основании многочисленных сообщений об ограблении банков, касс, трактиров и лавок. Нашлись очевидцы, которые рассказывали о летающих деньгах. Пачки банкнот и пригоршни монет летели по воздуху, быстро ускользая от приближающихся людей. К сожалению, никто не мог проследить конечную цель этого таинственного путешествия денег. Однако я могу назвать ее «Карманы маленького человечка в цилиндре», который маячил на углу Сент-Майкл-Лейн. Из последних корреспонденций вас, наверное, заинтересует статья в «Сент-Джеймс Газет», в которой рассказывалось о некоем Томасе Марвеле, бывшем, по его утверждению, вынужденным сообщником невидимки целых 24 часа. Марвел довольно подробно изложил, как силой и угрозами тот принудил его к сотрудничеству и как ему удалось сбежать. Правда, мистер Марвел умолчал о трех книгах, которые он захватил с собой, и о деньгах, которыми был набит. Этот факт имеет довольно большое значение, ибо, желая заполучить обратно свои книги и деньги, невидимка попал в западню, был обстрелян, ранен, судя по следам крови, и вот уже сутки метался по округу в поисках пристанища и врача. Что там, Энн? Письмо принесли? Нет, это случайный звонок, доктор Кэмп. Я выглядывала, но никого нет. Спасибо, можете идти. Я что-то нервничаю сегодня. Так это неудивительно. Весь город на ногах. Говорят, вчера невидимку заметили около амбаров мистера Хакстера. Да-да. И вы верите в эту чушь, Энн? Я, конечно, не так образована, как вы, доктор Кэмп, но никакой чуши здесь нет. Простите, Энн. Можете идти. Невидимка. Может ли существовать невидимое животное? В море, да. Там животных тысячи, миллионы. Все личинки, все микроскопические существа, медузы. Нет, в море невидимых существ больше, чем видимых. Но, впрочем, я никогда об этом не думал. Это вы, Энн? Странно, мне показалось, что дверь хлопнула. Итак, может ли существовать невидимое животное в воздухе? Нет, это невозможно. А впрочем, почему бы и нет?